Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святых бессребренников Косьмы и Дамиана в Риме пострадавших. После крестной смерти и преславного воскресения Владыки Христа Бога нашего повсюду стали известными подвиги святых христовых мучеников, ибо в них проявилась сила Христа Спасителя. Всех изумляло выказанное святыми мужественное сопротивление мучителям своим и непобедимое терпение. К числу таких мучеников принадлежали и братья, святые страстотерпцы Косьма и Дамиан, родившиеся в Древнем Риме и воспитанные родителями в правилах христианского благочестия. Научившись врачебному искусству, святые братья успешно исцеляли всякие болезни, и им содействовала во всем благодать самого Бога. На каких бы больных людей или скотов не возлагали они свои руки, те немедленно становились совершенно здоровыми. Искусные целители ни от кого не брали вознаграждения за исцеление, за что и были прозваны безмездными врачами. Только одной, самой драгоценной награды требовали они от исцеляемых — веры во Христа. И действительно, не только в самом Риме, но и в окрестных городах и селениях, которые они обходили с целью исцеления недужных, они многих обращали ко Христу. Помимо благодати исцеления, они благодетельствовали людям и щедрым подаянием. У них было большое, собранное предками и перешедшее к ним от родителей имущество, которое они продавали и раздавали нищим и нуждающимся. Они питали голодных, одевали нагих, одним словом, они оказывали милосердие всем бедным и неимущим. Когда они исцеляли больных, то обычно они говорили им так: «Мы только возлагаем на вас руки и ничего не можем сделать нашей собственной силой. Но все совершает всемогущая сила единого, истинного Бога и Господа Иисуса Христа. Если вы уверуете в Него и не усомнитесь, то немедленно станете здоровыми». И действительно, те, веруя, получали выздоровление. Таким образом, ежедневно многие, отвращаясь от идолопоклонства, присоединялись ко Христу. Жилище святых врачей находилось в одном римском селении, где было имение их родителей. Имея здесь свое место пребывания, они просвещали святой верой все окрестности. Между тем дьявол, завидуя такой просиявшей добродетелями жизни святых, возбудил некоторых своих прислужников отправиться к царю и оклеветать пред ним неповинных. В это время в Риме царствовал император Карин. Поверив клеветникам, он немедленно послал воинов в то селение, в котором проживали святые, с приказанием схватить безмездных врачей Косьму и Дамиана и привести их к нему для допроса. Когда воины царские дошли до селения, в котором жили святые, и стали расспрашивать здесь о Косьме и Дамиане, то верующие пришли к святым и умоляли их укрыться где-нибудь на короткое время, пока минует их гнев царский. Но святые не только не послушались этого совета, но наоборот намеревались самовольно выйти к отыскивающим их воинам, желая с радостью пострадать за имя Христово. Тогда к ним собрались многие верующие и слезными мольбами увещевали их сохранить свою жизнь не ради себя, но ради спасения других. После этого святые, хотя и против воли, но повиновались им. Верующие, взявши святых, сокрыли их в пещере. Между тем воины, тщательно отыскивая всюду святых и не находя их, от гнева и досады схватили некоторых благочестивых мужей из того селения, заковали их в оковы и повели в Рим. Узнав о случившемся, святые Косьма и Дамиан немедленно вышли из пещеры и с поспешностью побежали по следам воинов. Нагнав их на дороге, святые братья сказали им: «Отпустите невинных, а нас возьмите, ибо мы те самые, которых вам приказано взять». Воины отпустили своих пленников, схватили Косьму и Дамиана и повели их в Рим. Здесь святые были заключены в оковах в темницу, в которой находились до утра. С наступлением утра царь воссел перед народом на обычном судилище, которое находилось на месте, отведенном для зрелищ. Он приказал представить пред собой святых узников и громко сказал им: «Это вы противоборствуете богам отцов наших и какой-то волшебной хитростью исцеляете болезни у людей и скотов, соблазняя простых людей отступать от отеческих богов и законов. Но хотя теперь оставьте свое заблуждение и послушайтесь моего доброго совета. Принесите жертву богам, которые до сего времени долго терпели вас. Боги, будучи обижены вами, не воздали вам злом за зло, хотя и могли воздать, но терпеливо ожидали вашего обращения к ним». Святые же угодники Христовы, словно едиными устами, отвечали царю так: «Мы не соблазнили ни одного человека, мы не знаем никакой волшебной хитрости, никому не причинили зла, но исцеляем болезни силой Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, как заповедал Он, говоря: болящих исцеляйте, прокаженных очищайте. Делаем же мы сие безмездно, потому что так завещал Спаситель, который сказал: даром получили, даром давайте. Мы не требуем платы, но ищем спасение душ человеческих и служим нищим и немощным, как самому Христу. Ибо Он заповедал Своим ученикам, что все дела милосердия Он принимает, как совершенные для Него самого. Так и возвещает Он к творящим добро. Истинно говорю вам, сделав для одного из братьев моих меньших, вы для меня сделали. Эти заповеди Его мы стараемся исполнять, надеясь получить от Него награду в бесконечной жизни Небесного Царствия. Поклоняться же признаваемым Тобою богам мы никогда не согласимся. Поклоняйся им ты и те, кто согласен с тобой. Мы же хорошо знаем, что они не боги. Если же ты, царь, желаешь, то мы предложим тебе добрый совет, дабы ты познал единого истинного Бога, Творца всех, который солнце свое возводит над злыми и добрыми и изливает дождь на праведных и неправедных. Отступи, царь, от своих бесчувственных и бездушных идолов, служи ему, Всеблагому Господу. Император Карин отвечал на это святым: «Я не витийствовать призвал вас, но принести жертву богам». «Мы приносим, — отвечали святые, — как бескровную жертву души наши, единому нашему Богу, избавившему нас от сети дьявола и давшему своего единородного Сына за спасение всего мира. Наш Бог не созданный, но Создатель всех. А твои боги — суть измышления человеческие и дела рук ремесленников. И если бы не существовало среди людей ремесла, производящего вам богов, вы не имели бы кому поклоняться». «Не раздражайте вечных богов, — сказал Карин, — но лучше принесите жертвы и поклонитесь им, если не хотите подвергнуться уже приготовленным для вас мукам». «Да будешь посрамлен ты, Карин, с твоими богами, — сказали, исполнившись Святого Духа, рабы Христовы. — Так как ум твой отвращается от всегда сущего и вовеки живущего Бога и обращается к бесчувственным и никогда не существовавшим идолам, то пусть для твоего посрамления и для того, чтобы ты своим собственным опытом понял, что Бог наш всемогущ, пусть изменится лицо твое и свернется со своего места». В то время как святые произносили эти слова, внезапно переменилось лицо у Карина и свернулось шея его таким образом, что лицо его очутилось на его плечах, и он не мог повернуть своей шеи. Таким образом он сидел на троне с искривленной шеей и лицом. Между тем, смотревший на это народ, громогласно взывал: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него». В то время многие уверовали во Христа и просили святых врачей исцелить царя. Последний и сам умолял их о том же, говоря: «Ныне я поистине знаю, что вы рабы Бога истинного. И так как вы уврачевали уже многих, то исцелите и меня. Если ты, — сказали ему на это святые, — познаешь даровавшего тебе жизнь и царство Бога и уверуешь в Него всем сердцем своим, то Он исцелит тебя». «Я верую в Тебя, — громогласно произнес царь: — Господи Иисусе Христе, истины Божий, помилуй меня и не помяни моего первого неведения». В то время как царь произносил эти слова, выпрямилась шея его, лицо стало на свое место, как было сначала, и он, вставши со своего места, возвел очи свои на небо и, воздевши руки, воздал вместе со всем народом благодарение Богу, сказав: «Благословен ты, Христе, истинный Божий, приведший меня посредством этих святых рабов твоих от тьмы к свету». Получив чудесное исцеление, царь почтил дарами святых врачей Косьму и Дамиана и отпустил их с миром. Выйдя из Рима, святые направились в свое селение. Жители как этого селения, так и окрестных, услыхавшие обо всем, что сделано было в Риме святыми, вышли навстречу угодникам Божиим и приняли их с радостью. Святые, между тем, по своему обыкновению, снова обходили окрестные города и селения, исцеляя недуги и просвещая всех святой верой. Ненавистник же рода человеческого, дьявол, не успев повредить святым своими первыми кознями и не сумев истребить их из числа живых людей, придумал другое средство. В той стране был один весьма известный врач, у которого первоначально учились врачебному искусству и святые Косьма и Дамиан. Его-то и научил враг рода человеческого, не терпевший славы угодников Божиих, позавидовать святым. Призвав с лестью к себе святых, он повлек их как бы с целью собирания врачебных растений на гору, затаив в своем сердце столь же злобный и преступный замысел, что и Каин, приготовлявший убийство Авеля. Заведя далеко святых, он устроил так, чтобы каждый собирал растения отдельно. Затем, напав сначала на одного, побил его камнями, а потом таким же образом погубил и другого. Совершив же свое преступление, он взял тела святых и сокрыл при находившемся там колодце. Так святые страстотерпцы Христовы, безмездные врачи Косьма и Дамиан, восприяли кончину жизни своей и сподобились мученических венцов от Христа Бога и Спаса нашего. Молитвами святых бессребреников Косьмы и Дамиана, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.